и тихой, ясною душою страдальца душу услаждать. От нашего отношения к нашим мгновениям зависит полнота и напряженность нашего бытия. Значит и то, до какой степени мы должны быть начеку для встречи с любым мгновением, ибо нельзя упускать из виду, что оно может оказаться совершенно не таким, каким ожидается нами. Преданность Пушкина мгновению совмещается с исключительным упрямством, свойственным его характеру. Многократно писал он о своей способности настоять на своем. Это означает не что-либо иное, как преданность его своему «я». Ибо раз он всегда он, то как бы не поступал, поступает только как он. Отсюда острейшее чувство ответственности за всякое свое слово, значит и великая тайна слова.